Глава 12. Ник. Сердце забилось быстрее. Чёртово сердце забилось быстрее. Какого хрена Алиска так смотрит? Я пошутить собирался. Это должна была быть шутка. Но у меня в груди будто бомбы взрываются. Какого? Это все сейчас закончится плохо. Ужасно закончится, потому что я совершенно не хочу отстраняться. Мне даже интересно отчасти, как изменятся наши жизни, если я сейчас поддамся на это странное пленительное желание ее поцеловать. А хотя, чего интересного, я и так знаю ответ. Это будет полный крах всего. Дело не только в том, что Алиса моя, типа, сводная сестра. Меня аж коробит от этой мысли. Она хорошая девочка. Моя мамка ее обожает. Закончим школу в этом году, меня они сошлют подальше, а с Алиски будут пылинки сдувать. Моя мать поверит, что она ее дочь. Именно такой ребенок, о котором она всегда мечтала, добрая, ласковая, покладистая. Мне в их жизни места нет. А если я еще и голову Алисе заморочу, мать меня сосвету сживет. Ведь у меня к ней никогда не будет тех светлых чувств, на которые она, возможно, надеется. Она, небось, напридумывала себе, что в глубине души я совсем другой, что она изменит меня и так далее. Нет, Алиса, я вовсе не хороший, и я не способен на чувства вообще. Сделав над собой усилие, я отстраняюсь, еще усилие, и на моих губах играет нехорошая ухмылка. «Ты серьезно?» — фыркаю я. «Алиса, я не буду с тобой целоваться, даже если ты будешь последней девушкой на земле». Алиса не успевает скрыть чувства под маской, и я вижу, как что-то в ней надламывается. Но через секунду она берет себя в руки. «Ты с ума сошел?» — ворчит она. «Мы с тобой брат и сестра». Чувствую, как ладони сжимаются в кулаки. Она знает, как меня задевает это, особенно теперь, когда я проболтался ей о второй семье моего отца. Прощаю ей этот удар. В конце концов, я тоже сделал ей больно. Смотрю на ее лицо и вижу полное равнодушие. А может, я просто придумал себе эту фигню? В конце концов, завтра у нее свидание с Булатовым. Настроение портится окончательно после этой мысли. «Все, хватит!» — отрезаю я и встаю на ноги. «Поехали-ка домой!» «Где вы были?» — обрушивается на меня мать с порога. «Почему нам звонят из школы и говорят, что наших детей нет на занятиях?» Саша тоже здесь, смотрит осуждающе. «Класс!» Еще один разочарованный человек в мою копилку достижений. «Пап, Ирина!» Начинает Алиса. «Извините, это была моя идея». «Алиса, иди в свою комнату», перебивает ее Ирина. «Но...» «Дочь, ты слышала?» Вмешивается Саша. «Иди, мы с тобой позже поговорим». «Но я правда...» «Тебе же сказали валить», не сдерживаюсь я. Злюсь не на нее, а на самого себя. Знал же, что этим все и закончится. Чего тогда так реагирую? А то я не знал, кого обвинят во всех смертных грехах. Алиса смотрит на меня потрясенно, и я отвожу взгляд. «Вот как? Ну и ладно!» Она проносится мимо меня к лестнице. «Ириш!» — Саша мягко накрывает плечи матери ладонями. «Саш, оставь меня с сыном наедине!» — строго требует она. И вот мы с мамкой остаемся один на один в прихожей. Я прислоняюсь спиной к тумбочке. Знаю наперед все, что она хочет мне сказать. «Что ты творишь?» — качает головой мать. «Алиса прогуляла школу из-за тебя. Это первый раз, Никита. Саша всегда знает, где она и что делает. Знал до сегодняшнего дня». «Ай-яй-яй, какой плохой Ник». «Не раздражай меня еще сильнее этой кличкой, ты же не собака!» Не вовремя думаю над тем, где сейчас щенок, которого притащила Алиса. Наверняка с ней в ее комнате. Имя мы так и не придумали, стали звать его «приятель». Вспоминаю об этом и становится стыдно за то, что мы с ней в очередной раз поссорились. «Мам, оставь меня в покое, а?» «У нас были опасения, но я сказала Саше, что ты повзрослел, что тебе просто нужно время, чтобы адаптироваться. Я сказала, что ты не будешь плохо влиять на Алису, но она изменилась, постоянно что-то скрывает, о чем-то думает, теперь еще и прогуливает вместе с тобой. Они с отцом не разговаривают больше». «А мне-то что?» — прерываю ее тираду я. «А то, что он заберет дочь и уедет, Никита, неужели тебе все равно, сын? Неужели я не заслужила после всего счастья?» «Ну, прости, что мешаю тебе быть счастливой. Скорее бы закончить эту чертову школу. Я уеду и забуду их всех, как страшный сон». «Как ты себя ведешь? Вечеринки, драки, твои оценки ниже плинтуса!» Она делает паузу. «Ну, давай скажи это. Думаешь, твоему отцу бы понравилось такое поведение?» Ее слова обжигают, еще и в такой день. Мне даже нечего ей ответить. И эта женщина — моя мать. «Знаешь, раньше я не понимал, зато теперь мне стало ясно, почему отец завел себе вторую семью. Пока мать задыхается от возмущения, разворачиваюсь и ухожу. Хлопаю дверью напоследок. Пусть остаются втроем и играют в идеальную семью, а я не хочу больше участвовать в этой фигне». «Ник, едем куда-то?» — окликает меня Женя. Сначала хочу пройти мимо него, а потом передумываю и сажусь в машину. Какой смысл? Все равно мать пошлет его за мной. Женя не просто мой водитель, он моя нянька. И ему и так уже досталось за то, что мы с Алиской пропали куда-то без его ведома. «Случилось что-то?» — спрашивает он. Почти слышу в его голосе сочувствие, но вовремя вспоминаю, что он просто тот, кому мамка платит деньги. «Нет, поехали, я хочу кое с кем встретиться». Нахожу профиль Мары и быстро пишу ей сообщение. По крайней мере, одну проблему я точно знаю, как решить. Настало время обзавестись новой подружкой.